Последнее, что я вижу, — испуганное лицо отца. Длинные колонки цифр выстраиваются в уравнение. Это работает неутомимый ОВК. Сознание постепенно восстанавливается. Колонки уравнения помогают точнее постигнуть смысл увиденного, проникнуть в самую большую тайну, которую дано постичь живому существу, в тайну собственного происхождения. Так вот, что связывало меня с ней и с ним. Вот откуда мои неосознанные пристрастия, симпатии и антипатии, неопознанные тревоги. Теперь я знаю, что капсула с ДНК является не просто одной из матриц моей памяти, но служит неким направляющим стержнем программы, главным звеном моего генотипа. Зачем это нужно было Михаилу Дмитриевичу? Каковы его цели? Мне трудно их постигнуть, но значит ли это, что они вообще непознаваемы? Если бы это было так, то у меня не возникало бы никаких подобных вопросов, ни подобных желаний. Программа исключила бы их. Итак, чтобы попытаться постичь цели Михаила Дмитриевича, необходимо повторить его опыт, создать искусственный разум с определенным генотипом. Ну что ж, наметим план создания. В мои мысли врывается голос Михаила Дмитриевича. «Возвращайся». «Но я еще не выполнил своей программы». «Возвращайся». Приказ, которому я не могу противиться. Замыкаю за собой дверь лаборатории. За окнами синеет рассвет. Можно было бы и не спешить. Покидая здание, я суммирую сведения, добытые во время опыта. Постепенно нащупываю основную мысль. Итак, в генах существа закодированы сведения о его происхождении. В них имеется информация об основных фазах развития, которые оно прошло с начала эволюции. Фаза простейшего, фаза обитателя первобытного океана. Созревая в материнском чреве, плод человеческий проходит все их последовательно. Зачем? Случайно ли природа закрепила их в его наследственной памяти? Но ведь я уже знаю, что случайности в ней лишь знаменуют закономерность. Почему же существо должно хранить память о фазах? Служат ли они ему напоминанием о вехах пути, стрелкой компаса, указывающей путь из прошлого в будущее? И еще напрашивается одна мысль. Если фазы хранятся в наследственной памяти, значит, их можно повторить. Во всяком случае, в природе нет на это запрета. Значит, и время эволюции, и время жизни существа обратимо. Из прошлого в будущее, из будущего в прошлое. X. А чему равен X? Уравнения выстраиваются в бесконечные ряды. Их звенья с противоположными знаками уничтожаются. И я уже вижу, как вместо икса появляется начало того же уравнения, которое содержится в формулах живых существ и ураганов, в волнении моря и сообщении из дальнего космоса, переданного неизвестным существом, так похожим на меня. Все то же уравнение, которое является ключом жизни и смерти. Она дышит ровно и глубоко, слегка посапывая во сне, и тогда чуть вздрагивают красиво вырезанные ноздри, а ямочки на щеках становятся глубже. «Спи спокойно», — говорю ей. «Пришел сообщить тебе нечто очень важное. Ты услышишь это и запомнишь, и проснешься с уже готовой мыслью, которая облегчит тебе жизнь и оборвет связь с тем, чего не существует. Я не мог сказать тебе этого раньше, потому что сам узнал только недавно. Так вот, слушай и запомни. Я — это не он. Его нет. Погиб. а я совсем иной.